Слава Господу! Я приветствую всех вас на этом месте, и мне очень приятно быть здесь. Я впервые у вас. Меня зовут Геннадий. Для меня честь стоять за этой кафедрой. И знаете, когда мы учились в Львовской семинарии, учитель теологии, он сказал, пошутил так, говорит, проповедник, который выходит за кафедру и уже не волнуется, это законченный проповедник. Поэтому всякий человек, который выходит за кафедру, он волнуется, потому что, во-первых, он готовится, во-вторых, он говорит Слово Божье, и хотелось бы, чтобы мы на самом деле были устами Божьими. Аминь. Пусть Бог благословит всех нас. Вы внимательно слушали Николая? И о чем он говорил? О путешествии. Вот видите, я хотел подчеркнуть эту мысль. Николай сказал, дважды подчеркнул такую мысль. Я всегда тоже, когда слушаю, я пытаюсь услышать что-то к своему сердцу. И он сказал такую мысль, что это было второе миссионерское путешествие апостола Павла. Я думаю, зачем повторяется и повторяется. И знаете, меня вот как бы такая шутка пронзила. Я думаю, может, он хочет намекнуть вам, если у вас не было миссионерского путешествия, то вам нужно миссионерское путешествие. Если у вас было первое путешествие, то вам нужно второе путешествие. Если у кого-то вообще его не было, то нам нужно хотя бы однажды первое миссионерское путешествие. И на самом деле во втором миссионерском путешествии родилось это обетование, да, что спасешься ты, спасется и весь дом твой. Порой мы ожидаем каких-то вещей от Бога, но не хотим делать ничего по отношению к Нему, чтобы следовать на Его призыв, чтобы следовать и быть ответом на Его нужду. Пусть Бог нас благословит в этом дне. Знаете, в моей жизни тоже была вот такая нелегкая судьба, но не хочу о плохом, хочу сразу о том, что сейчас Бог сделал. И сейчас мы с женой на миссии, у нас трое деток, старшая дочка в собрание приходит каждое воскресенье более 100 человек, неверующих людей. И порой, когда к нам приезжали братья, которые сидели за веру уже под 90 лет, они говорят, брат, у тебя, конечно, сложное служение, особенное, специфическое. Они были опешены, они не знали, как делиться, что говорить. И ты понимаешь, что как будто бы Бог возвращает тебя в те 90-е годы. Там, где просто говорилось Слово Божие, там, где просто говорились свидетельства. Мы говорили, Бог меня спас, Бог и тебя спасет. Верь в это и давай молиться. И вот так вот, знаете, примерно так сейчас Бог двигается и там у нас на Востоке. Мы сидели с братьями, и я говорю, пошутил. Мы, как говорю, как восточный ветер сюда залетели. И на самом деле мы как бы особо не готовились, о чем говорить, не готовились к тому, чтобы служить вам вот что-то целенаправленно. Вот то, что Бог положил в наши сердца, тем и служим. И знаете, вот то, что есть в моей жизни, есть, и слава Богу. Я состоялся как мужчина, как муж, как служитель, но прежде не было так. Прежде было так, что наркотики ворвались в мою молодую жизнь, юноши, по сути, ребенка, и сформировали меня среди зэков и наркоманов как личность. И знаете, я понимал, что в 19 лет я начал задумываться, неужели вот так вот я проведу эту жизнь? Неужели вот так я буду скитаться? И знаете, я не находил смысла в жизни. Я уже в 19 лет начал кричать к Богу, для чего я живу? И Бог не замедлил, Он ответил и Он пришел, Он благословил. Знаете, я хотел спеть песню, что муж галилеянин, он мимо не пройдет, когда мы вот ищем его, когда мы взываем к нему. Я хотел подчеркнуть, что вот для молодого поколения, что дьявол, он очень сильно, знаете, претендует на девственное, на чистое, на незанятое, для того, чтобы просто испортить, для того, чтобы просто осквернить. Ждите своих мужей, ждите своих жен, ждите своего служения. Будьте в церкви, будьте в этом месте, там, где Бог будет вас созидать. Пусть вас Бог благословит. Потому что, я вырос вне церкви, вырос вне Слова Божьего. И слава Богу за то, что Бог сделал. И я сидел и думаю, Саша начал свидетельствовать, я понимаю, как я привык уже к тому, что я сейчас имею. Вот я что-то имею сейчас. Я настолько привык, как будто бы всегда это имел. Перестал благодарить. Как естественные вещи принимаешь. Но когда ты вспоминаешь, откуда тебя Бог достал, когда ты вспоминаешь, что Он с тобой сделал, то в тебя вновь оживает вот это воспоминание, благодарение и желание Ему служить. Знаете, на самом деле Бог сделал очень много в моей жизни, в жизни братьев. Как написано, да, кому много прощено, тот многое возлюбил. И на самом деле, ну, когда Бог меня простил, мне захотелось отдать Ему всю свою жизнь. Меня пастор выгонял со служения реабилитации и говорит, иди уже женись, ищи жену, хватит здесь торчать. Созидай семью, служи, хватит здесь. Я говорил, я хочу служить, я хочу быть скопцом, я хочу быть, посвятить свою жизнь Господу. И знаете, ну, мне хотелось служить и отдать всю жизнь свою Богу. Мне так хочется, чтобы я видел это новое поколение, знаете, не которое скачет, а которое отдает свою жизнь Богу. Чтобы поднимались из нас люди, которые желают отдать свою жизнь Богу. Знаете, вот такие вот вдохновленные и горящие служением. Когда мы были в Северодонецке, вернее, когда мы были в Бердянске, я там женился уже, ну, я долгое время служил на реабилитации в Бердянске, и Бердянск это является как бы моей материнской церковью, там мои пастыра на данный момент находятся. И когда то, что я хотел с вами поделиться коротким местом писанием, постараюсь коротко, вы уже устали, наверное. И то, что Бог мне проговорил в тот момент по этому месту писания, и мне нелегко было оставить что-то, я уже что-то нажил. Меня благословили двухэтажным хорошим домом в село Новопетровка. Это Азовское море, по сути, курорт. Бог благословил меня столяркой своей. Вот просто приехали люди, дали, подключили. Бог благословил служением. У меня была хорошая церковь, у меня были пастыра, у меня была семья, в которую я мог прийти и, вот знаете, пожаловаться, попросить, помочь там, где тебе хорошо. Там, откуда тебе не хочется уезжать. Но Бог проговорил, что есть нужда вот там, вот на востоке. И я долгое время, знаете, нелегко оставить просто. Если вы думаете, что мы взяли, сорвались и поехали куда-то, потому что нам что-то пообещали, это не так. И Бог не имеет дела с такими людьми, которые вот такие вот несерьезные. Он говорит, всякий, кто взялся за плуг и оборачивается назад, он неблагонадежен для Царства Божьего. И Бог, прежде чем поставить на служение, Он испытывает людей. И знаете, мне нелегко было оставить все то, что уже я получил, чтобы приехать сюда и служить здесь, на голое место, на новое место, на место, когда, по сути, уже пробуждение какое-то прошло, и ты вот просто приезжаешь на новое место, потому что там есть группа людей, чтобы как-то подхватить и пасти этих людей. И я читал, и Бог проговорил мне, из этого места Писания, оно находится в книге Иезекииль, 47 глава. Вы, наверное, догадались, о чем я буду говорить. И я не берусь, знаете, толковать книгу Иезекииля тем более. Но я вам скажу, что из этого места Бог проговорил в мою жизнь и произвел. Он проговорил тогда, и мне было достаточно, чтобы я просто вышел ту землю, в которую течет река, и она текла на восток. Мне было этого достаточно, я собрал свои вещи и уехал на восток. Но знаете, чем старше мы становимся, мы вырастаем, нам по-новому открывается Слово Божье, нам по-новому открывается то, что мы имеем, то, на чем мы стоим. Апостол Павел говорит, мы раньше по-младенчески мыслили, все знали, все понимали, знали, куда ходить, как правильно, как неправильно, кого женить, кого разводить, кого венчать, кого не венчать. А сейчас как бы сквозь тусклое стекло, гадательно. Чем старше ты становишься, тем ты понимаешь, что ну, настолько Господь великий, настолько Он смотрит по-иному на какие-то ситуации, не так, как смотрим мы. Не так, как бы мы посмотрели на блудницу, которую привели и сказали, что ты скажешь, что бы мы сказали в этот момент. Иди, я тебя не осуждаю. Может быть, кто-то бы и сказал, не желая брать ответственности на себя. Но по природе мы такие люди, что мы, знаете, скажем, как оно есть на самом деле. И я не буду зачитывать, чтобы сохранить время, или лучше зачитаю, чтобы было зачитано Слово Божье. Аминь. Потом привел, это Иезекииль, 47 глава, с 1 стиха по 12. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на востоке, вода текла из-под правого бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур и отметил 1000 локтей и повел меня по воде. Воды было по лодыжку, еще отмерил 1000 и повел меня по воде. Воде было по колено, и еще отмерил 1000 и повел меня, воды было по поясницу. Еще отмерил 1000, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне: видел, Сын Человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока много было деревьев по ту и по другую сторону, и сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живой. И рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него рыболовы от Эн-Гади до Эглаима, будут закидывать сети, рыба будет в своем виде, и как в большом море рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Слава Господу! Друзья, всегда в нашей жизни есть важные вещи, есть вещи второстепенные. И нам очень важно увидеть важные вещи в нашей жизни, потому что они и, как правило, играют, знаете, вот такую фатальную или же вот роль, которая приводит к нас к победе или же вот торжеству определенному. И есть важные вещи, и есть второстепенные вещи. И что мы видим здесь с первого стиха? Написано: «Потом привел он меня обратно к дверям храма». Был муж, который водил его и показывал ему что-то. Но Господь всегда хочет подчеркнуть для нас важные вещи. Он всегда будет нас вновь и вновь приводить к тем вещам, которые важны для нас, которые... Мы должны видеть, что они актуальны для нас. Он всегда будет приводить тебя к той или иной вещи, которая будет важна для тебя. Если же ты сказал: не стоит, я сам себе господин. И после всего водительства он, Бог, привел его к потоку, как мы уже видим. К потоку. И знаете, вот это, может быть, вы подумали, что я сейчас начну проповедовать, или же я всегда так думал, когда зачитывается это место Писания, оно отстолбилось с 90-х годов, что это тебе нужно больше погружаться в присутствие Духа Святого, и погрузишься так, что тебя понесет, ты упал, и вот блаженство. И это отпечаталось где-то, вот знаете, от харизматического движения, и оно вот как не дает тебе дальше видеть, что же сокрыто в этом месте Писания. Господь привел к потоку, и Он указал направление этого потока. Мы все понимаем, что означает этот поток. Мы все понимаем, что это движение Духа Божьего, что это движение реки Божьей. Аминь. И Бог привел Иезекииля к этому потоку. По сути, кажется, он привел к тебе потоку, и храм, и водительство где-то осталось дальше, вот там вот. И будет ли вообще храм и водительство теперь в твоей жизни? Но он привел его к потоку и начинает ему говорить и наставлять его. И мы многие приходили к потоку Божьему, мы многие приходили, скажем так, в присутствие Божье, к прикосновению Духа Божьего, к прикосновению реки Божьей. Многие переживали пророчество в свою жизнь. Мы слышали, как Дух Божий двигается в группе или в хоре, или через проповедника. Но нам важно узнать направление этой реки. Куда Бог хочет направить эту реку? Многие, знаете, они как будто бы вот живя при реке, желая направить эту реку в свой огород. Знаете, как часто есть река, и многие вот каналы делают, чтобы огород орошался. Вот такие вот мы люди. И есть движение Божье, и мы должны, как пророки Божьи, как священники Божьи, знать направление Божье, куда течет и куда влечет Дух Божий. Но по человеческому хотению хочется направить его в свою церковь. Хочется направить в свою семью, в свою, не знаю, в свою область, еще куда-то. Нам хочется всегда направить эту реку к себе. Но мы должны знать, куда направляет ее тот муж, который тебя водит. Он говорит, эта река течет на восток. Намек. И Иезекииль понял такую вещь, что потоком невозможно управлять. Невозможно управлять потоком. Мы хотим управлять потоком. Мы хотим управлять потоком в группу прославления, в хор. Мы хотим распоряжаться этим потоком. Но эта история, она нам показывает совершенно другой принцип. Нам нужно входить в этот поток. Нам нужно знать направление этого потока. И дальше мы будем читать, что же Господь делает дальше. Мы все учили географию, и если кто ее не скурил, то мы все знаем, да, что реки, они впадают в море, и что у реки есть не только начало, но и устье, то, куда впадает. И здесь нам написано, что река выходила, и река куда-то впадала, и то, куда она впадет, она принесет исцеление, она принесет выздоровление, она принесет благословение. Она вытекала из святилища. И очень важно нам знать и понимать, какой эффект в нашу жизнь или вообще Бог хочет принести в этот мир. Море, оно всегда означало мир. Вы согласны со мной? Вы имеете богословское образование немножко. У вас хорошие братья, я верю, что они вас многому научили. И море, оно всегда означало мир. И знаете, эта река, она впадала в мир, и мы должны понимать, какой эффект должна производить или привносить эта река. Она должна производить эффект, который мы видим в этих 12 стихах или меньше. Мы также знаем, что дерева, Писания, они означают людей. И мы видим, что по ту и по другую сторону реки были эти дерева. Они были у потока. Ведь были люди у потока. Ведь все мы находимся порою у потока. Но порою, знаете, мы не имеем того эффекта или не производим того эффекта, который ожидает от нас Господь. То, чего Он хочет от нас видеть. Дерева были, но до того момента, пока эти две струи не втекли в эту реку, они, знаете, не привнесли этого омоложения, не принесли этого исцеления, эти дерева оставались без ожидаемого плода. И Я вам скажу, что между тем, как река вытекла из-под храма и втекла в море, впала в море, есть определенный связующий момент. Они находятся в 3, 4 и 5 стихе. Это то там, где мы видим, что некий муж отмерял вервью 1000 локтей. Знаете, и был человек, который отмерял расстояние, который отмерял Иезекиилю вервью определенное расстояние. Если бы была вервь в нашей руке, в моей, то я бы отмерил бы не 1000 локтей, отмерил бы там 100 или 50 локтей. Мы, как правило, не нагружаем себя сверх нормы, но был тот, кто отмерил 1000 локтей для Иезекииля. Отмерил и повел, отмерил и повел, отмерил и повел. Прежде, нежели, знаете, река впала в это море, был муж, который познал глубину. Был муж, который хотел научить Иезекииля, ну, что и как себя должно вести с этой рекою. Вы меня слышите? Знаете, когда я думал, о чем говорить, мы были в Каменце-Подольском на посте, и мы промаливались духом на языках, и ко мне подошла пророчица и начала говорить, ну, она, знаете, пыталась что-то сказать, но не то, что хотела, чтобы я остановился в ходатайстве, и я не останавливался, мне хотелось, чтобы Господь двигался в ходатайственной молитве. И она сказала два слова: «Неси мое слово». И когда я вот сюда приехал, я не думал об этом говорить, но, знаете, сама тема она подняла. Мы с Востока, говорим о Востоке. Я приехал в этот Северодонецк, и вот это слово, оно как будто бы, знаете, оно как, не знаю, может быть, как пророческое какое-то вот такое спонтанное действие. И я верю, что я должен говорить это слово, а вы должны услышать это слово. Пусть Бог благословит вас иметь открытые уши, чтобы услышать это слово. Потому что лишь слово от Бога может исцелить нас. Лишь слово от Бога и послушание, знаете, к побуждению на миссионерский путь, оно привнесет обетование или родит обетование в твоей жизни о спасении родственников. Мы должны быть чуткими к тому, что Дух говорит церкви. И я сказал, что эта вервь, она была в руках другого мужа. Если бы она была в наших руках, мы, как правило, отмеряем не так много для себя, чтобы не напрягаться, чтобы не устать по мере, по силам. И когда нам Бог дает, мы думаем, да это сверхсил. Но Господь верен и не дает нам сверхсил. Аминь. И написано в 4 стихе, что они сначала шли по воде. Знаете, было время в нашей жизни, когда как будто бы Бог вел тебя, они шли с Ним, и Он вел их по воде. Были какие-то вещи в нашей жизни, как будто бы мы вот по жизни шли, как будто бы по воде. Что-то было сверхъестественное в нашей жизни. Какие-то вещи, они вот так вот помолились, и Господь раз и сделал. Помолились, Господь раз и сделал. Но мы видим, что последний раз, когда муж отмерил 1000 локтей, то Иезекииль уже не имел основания, на что ему опираться. Он не чувствовал земли. Если вы будете внимательны, там уже не написано «и повел его». Он отмерил. Бывает такое время, что мы, знаете, находимся в храме, мы находимся в церкви, и нам хорошо в этом храме. Но, знаете, никто еще не отменял того, что Бог нам отмеряет. Аминь, скажите. Никто еще не отменяет того, что Бог тебе отмерил. И какую 1000 локтей Он тебе отмерил. Мы все знаем. Порою многие упираются и не хотят, чтобы Бог, знаете, внушил нам то, какую 1000 локтей тебе должно пройти. И многие люди в послушании принимают этот отмер и идут за Господом. Но многие возвращаются на берег. Настанет время, может быть, у кого-то уже настало, что Бог отмерил нам определенную дистанцию, определенную 1000 локтей. Там, где ты, знаете, окажешься где-то наедине, там, где ты окажешься в таком состоянии, что ты не можешь упираться, держаться за берега, там, где ты, там, где вода глубока, там, где тебя уже несет, там, где тебе кажется, что, знаете, Божье присутствие от тебя скрылось, нет помощи, нет поддержки, смущение в твоем сердце. Почему так? Но я вам скажу, что его послание к евреям в 11 главе описывается мужи, которые не сильно благоденствовали. Знаете, Бог что-то делает. И я верю, что однажды Христос сказал такие слова: «Я создам церковь, и врата ада не одолеют эту церковь». Аминь. И я верю, что бы Бог ни делал на этой земле, Он созидает свою церковь. Он создал ее уже в день Пятидесятницы, крестя ее Духом Святым, дав образец. Но мы читаем, что Он поставил апостолов, пророков, учителей для созидания церкви. Он создал, но Он и продолжает созидать. Его созидание заключается в том, что Он спасает, Он приводит, Он нас освящает, и Он созидает свою церковь. И я верю, что бы Бог ни делал, Он созидает свою церковь. Война, Он созидает свою церковь. В нашу церковь тысячи людей перешагнули порог, которые говорили: вы сектанты. Но что-то произошло, они переступили пороки евангельской церкви. Многие, знаете, миграция произошла. Люди с востока уехали на запад, люди с запада уехали на восток. Бог созидает свою церковь. Там, где где-то застоялись, там, где где-то сильно буйные, там, где кому-то надо обрезаться, там, где нужно осветиться. Я не знаю, что Бог делает. Дай нам Бог видеть, ну, вот то, что Господь делает. Но я верю, что Бог созидает свою церковь. И война, и все эти вещи, даже, знаете, ну, допуская вот это вот превратный ум в жизнь людей, этот гомосексуализм, он допускает. И он смотрит, и это созидает определенным образом церковь. Однажды один проповедник сказал такую вещь, что назвал Лота самым удачным проповедником. Удачный проповедник Лот, вернее, Ной. 7 человек всего спас. Но он говорит, всех, кого он не спас, он обрек проклятию. И знаете, всякий гомосексуализм, всякие болезни и войны, я вижу, что от этого церковь только укрепляется, настоящая церковь. Вы понимаете меня? Настоящая церковь, на которую всегда будет претендовать дьявол, как на девственницу, как я уже сказал в начале, как на непорочную, на чистую, как на детей, чтобы осквернить, изуродовать, сделать сосуды для себя, но не для Бога. Он всегда будет претендовать, чтобы осквернить нас. И я верю, что Бог не делает, Он все делает для блага церкви, любящим Бога, призванным, все содействует ко благу. И все эти войны я вижу, как только лишь Бог созидает церковь. Кто-то не принимает, кто-то клянет, кто-то еще что-то делает, но я вижу, что церковь созидается. Аминь. И мы должны верить в это и видеть, что Бог созидает свою церковь, и не пропустить этого момента, чтобы нам пробудиться, чтобы нам обновиться в этом движении, в этом действии. И как я уже сказал, что порой, когда тебе отмерено 1000 локтей, и ты принял решение идти, ты принял решение во что бы то ни стало пройти этот отрезок в своей жизни, тебе может быть нелегко. Ты будешь чувствовать, что нет храма, что нет поддержки, нет, знаете, опоры, на которой мы привыкли стоять. Тебя как будто бы несет. И мы видим, что рядом не было того, кто вел по воде. И нелегко, знаете, вчерашние дни водительства Духа Божьего, они были намного легче, когда в какое-то время тебе нужно идти как будто бы вслепую. Ты знаешь лишь одно, что Бог тебе что-то отмерил, что Он тебе что-то отделил. И ты лично знаешь, что Бог тебе отделяет. И это касается не только миссионеров, молодежи, это касается 70-летних, 80-летних братьев и сестер, которые приготовляются, как и все мы. И мы должны что-то пройти. Мы знаем определенную меру, и эту меру Бог не отменял для нас. Мы знаем определенную меру, в которой мы созидаемся как церковь. Мы видим этих людей в послании к евреям в 11 главе, что они не благоденствовали. Но именно в них Бог показывает, вот оно мое, сокровище, десница. Показывает для нас как пример, пусть Бог нас благословит. И знаете, в нашей жизни есть времена, когда Бог задает вопросы. Ты видел, Он говорит Иезекиилю. Он провел его этим потоком, когда его понесло, но потом он говорит, ты видел. Для многих остается загадкой, что видел Иезекииль и что ему показано было. Но вижу я в Слове Божьем таких людей, как Иаков, который боролся. Я вижу таких людей, как Иов, который говорит, что раньше я слышал, а теперь я вижу. Я вижу такого человека, как Стефан, который говорит, я вижу тебя, одесную. Я вижу Иоанна, которому сказано, то, что видел, напиши. Я вам скажу, что те люди, которые идут на вызов, которые Бог им отмерил и борются, они начинают что-то видеть. Они начинают что-то видеть. То, что могут передать. Так хочется, знаете, чтобы мы услышали от Бога, ну, ты видел. Ты видел, что я и здесь с тобою. Ты видел, что я тебя не оставил. Иисуса, знаете, больше всего беспокоил лишь один вопрос. Иова не понимали. Всех их не понимали, когда они несли эту тяжкую ношу. Они говорили, да ты согрешил и покайся. Иисусу говорили, сойди с креста. Помилуй себя, Господи, что ты делаешь? Но Иисуса волновал лишь один нюанс. Господи, для чего ты меня оставил? Ему хотелось, знаете, всегда иметь осознание, что Бог тебя не оставил. Даже тогда, когда этот муж вел Иезекииля, то он был с ним. Он был с ним, и он говорил ему, ты видел. И если ты не борешься в своей жизни, ты рано или поздно перестанешь видеть. Я не верю, что люди пришли, получили что-то и сели на лавку. Мы дети Божьи, и Бог нас будет вести, говорить к нам, созидать нас, освящать нас, строить из нас посредством взаимоскрепляющих связей, без разницы, какие ты имеешь дарования и таланты. Бог хочет тебя использовать и будет тебя использовать, а иначе. Я хочу зачитать один псалом, псалом 29. Я не знаю, через что Бог хочет нас провести, чтобы привести нас к обновлению. Но заглавие этого псалма называется «При обновлении дома». Сарказм такой. Заглавие «При обновлении дома». «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел меня из ада, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». Я не буду дальше читать. Но обновление дома произошло в его жизни, когда душа его была в аде. Когда он не дал, ну, когда над ним будто бы все полчища адское, знаете, скопилось, чтобы поглотить его. «Господи, Ты укрепил гору мою», 8 стих, «по благоволению Твоему Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился». Бывают такие моменты, Бог хочет обновить наш дом, обновить нашу жизнь, но при этом всем вводит нас в трудности, отмеряет нам определенную длину, и при этом всем еще и скрывает свое лицо. Что мы можем сказать об этом в свою жизнь? Остановиться, впасть в депрессию или продолжать двигаться, продолжать верить? Знаете, я хотел бы молиться сегодня с вами о том, чтобы среди нас были люди, которые говорили, несмотря ни на что, я пройду этот отрезок. Я пройду то, что отмерил мне Господь. Я пройду. Я вам скажу больше, что именно те люди, которые говорят, я пройду то, что мне Бог отмерил, они и являются посредниками. Скажите, между чем? Между храмом и морем. Если ты отвечаешь на призыв Божий и говоришь, я пройду этот отрезок, несмотря ни на что, сокрыл ты лицо, трудно мне, тяжело мне, меня несет эта река. Мне хочется быть у храма, мне хочется там, где все тепло, и меня все окружают любовью. Но есть отрезок там, где тебя просто несет эта Божья река, Божье, знаете, призвание, и тебе нелегко. Пусть пример для нас будут мужи Божьи и герои веры. Но я вам скажу, что именно эти люди являются проводником, являются теми людьми, через которых придет это исцеление в море, которые откликнулись, которые отозвались. Давайте мы встанем для молитвы.